Мне было проще. Мяч лежал метрах в трех от флага, но траектория удара была простой и понятной. Главное только силу удара рассчитать правильно. Все, что превышает в длину 2 метра, уже уходит в область непредсказуемого. Надо аккуратненько, аккуратненько. Не ошибся я с силой. Мяч подкатился к лунке и свалился в нее точно посередине. Одно очко из потерянных я вернул. Хорошо. Мы вновь подхватили сумки и пошли к следующей лунке. «Я повторюсь. Что вы задумали?» — спросил я. «Для чего вам понадобился я со своей командой?» «Для многого. Очень многого. Если хоть одно дело удастся сделать из того списка, в котором перечислены дела, которые желательно выполнить, то уже будет прекрасно. Кстати, вы могли бы провести операцию на территории основной базы русской армии, базы в Береговом или Демидовске. Это просто вопрос из области теории». «Шутите?» — поразился я его наивности. «Это для камикадзе. Нанимайте шахидов». «Почему?» — спросил Родман. «Потому что система безопасности этих объектов исключает любую попытку проведения любой специальной операции», — отрезал я. «Смертник еще сможет достичь незначительного успеха. Любой другой — никогда. Если вы позвали меня за этим, самое время прощаться. Я даже не намерен обсуждать подробности». «Я же сказал, что это просто теоретический вопрос», — отрицательно покачал он головой. «Но в прошлом году было совершено убийство господина Демидова на строго охраняемой территории. Что скажете об этом?» «Смертником», — добавил я, — «путей и возможностей отхода у исполнителя не было. Проникновение его на территорию произошло с помощью внедренной агентуры. Ваша работа, кстати». «Нет, не наша. Мы даже не были в курсе», — решительно сказал Родман. «Никакой практической пользы мы из этого не извлекли. С нынешним руководством территории договариваться даже труднее. Впрочем, я и не ожидал от вас положительного ответа по поводу операции в пунктах базирования РА. Мы даже информацию из базы и Берегового получать не можем. Демидовск, как гражданский и промышленный объект, немного более доступен. А военные объекты — просто безнадежно. В этом мире нет такого изобилия технических средств разведки, как в том. Спутники не летают, реактивная авиация в зачаточном состоянии, возможности средств ПВО превышают возможности винтовых самолетов. Расчет только на оперативников. Мы даже не имеем более или менее сносной карты пунктов базирования РА, верите?» «Верю», — согласился я с ним. «Я сам там не слишком много видел. Маршруты перемещения ограничены. Много стен и заборов, сложно понять, где и что находится. Ничто ниоткуда не просматривается, хотя я был допущен в расположение дивизии». «Именно», — воздел он палец. «Мы даже пытались в качестве эксперимента подобраться к аэродромам хотя бы на дистанцию выстрела из управляемого ракетного оружия, такого как ТОВ, например. Без оружия, разумеется, и без реальных враждебных намерений. Исключительно в экспериментальных целях». «Бесполезно. Они патрулируют даже места возможного появления противника, подходы и всю местность вокруг. Наша группа просто вынуждена была уйти, так и не попытавшись подобраться к объекту». Тем временем мы подошли к следующей лунке. Компания из 4 человек играла ее, поэтому вынуждены были подождать, когда они освободят фэрвей. Присели на скамейку. Родман продолжал. «Ситуация для нас сейчас меняется. От плохой к худшей. Ваши соотечественники начали какую-то операцию совместно с моими отколовшимися соотечественниками в районе прохода. Если это операция по захвату прохода, и она удастся, то в результате северная дорога становится почти безопасной, что невыгодно американским штатам. Они теряют деньги, а у РА освобождаются дополнительные силы для того, чтобы использовать их в других операциях. Целый полк легкой пехоты, самолеты и несколько вертолетов в той или иной форме задействованы на обеспечении безопасности дороги. Если они освободятся, это очень серьезная сила, которую можно будет бросить на другие цели. И я могу поставить 100 IQ против засохшего бургера и выиграть, что следующий шаг русских — захват диких островов». «Это плохо?» — спросил я. «Это «Катастрофа», — вздохнул Ротман. «Мы теряем даже теоретическую возможность доступа к нефтяному месторождению. Если русские укрепятся на диких островах, то такой возможности с этого направления у нас не будет. Острова — граница, доступная для добычи части месторождения. Дальше дно идет резко вниз, сразу на 6000 футов. Добывать на такой глубине даже в старом свете проблема, а для нас невозможно. Строительство даже обычной нефтяной платформы в этом мире невероятно. Атаковать халифаты и имаматы? Это возможно, но... Тогда мы становимся буфером вместо русских. Прикрываем уже их, а не они прикрывают нас. И мы расходуем свои силы, влезаем в длительный и кровавый военный конфликт. У нас есть технологическое преимущество, но не такое подавляющее, как в Старом Свете. А ослабить их нарушением поставок? Этим тоже нельзя баловаться до бесконечности, покачал головой Ротман. У нас ведь есть цель заселить этот мир. А если мы будем так обращаться с переселяющимися народами, никто сюда не поедет. Мы вынуждены в общем и целом соблюдать принцип равных возможностей, если не финансовых, то хотя бы технических. «А что в случае с русскими?» — спросил я. «Извините, отвлек от темы». «Конфликта нет», — пожал плечами Ротман. «Они успевают первыми, и мы туда даже не пытаемся соваться. Или мы успеваем первыми, и им остается только смириться. Наличие у них этих чертовых противокорабельных ракет полностью лишает нас возможности вступать с ними в прямой конфликт, чего мы, впрочем, не хотим ни при каком развитии событий. И главная проблема сейчас — время. Нам кажется, что они начнут операцию еще до начала сезона дождей. Примерно к этому времени у нас будут спущены на воду два боевых корабля. Хороших, мощных по меркам этого мира корабля, способных поставить точку в вопросе владения островами. Если бы не ракеты. Идет настоящая гонка за каждый день. Если бы нам удалось выиграть хотя бы неделю, а еще лучше две, заставить русских задержаться с началом операции, то даже это могло бы гарантировать нам успех. Каким образом? Корабли прошли бы за линию островов. Ротман прочертил дугу головкой Айрона на песке у нас под ногами. Территориальных вод здесь нет. Отсекли бы острова от направления атаки русских, словно бы сохранили их для наших собственных операций в дальнейшем. А уже затем американские штаты провели бы десант своими силами, укрепились и... Да и все, пожалуй. Ракеты русских останутся на складе, они не нападут на нас при отсутствии прямой угрозы их территории, а мы не собираемся таковую создавать. Можно бурить и качать нефть прямо в танкеры. Русские ничего не предпримут, хотя бы потому, что тогда мы имеем легальный предлог навсегда лишить их доступа к поставкам через ворота и присвоить право отслеживать подозрительные поставки третьих лиц, потому что это будет актом открытой агрессии с их стороны. «А если русские высадятся на острова?» — задал я следующий вопрос. «Если же русские высаживаются на острова, то они наверняка минируют проходы между ними, укрепляются и размещают артиллерию и вертолеты с ракетами на позициях, недоступных как для огня, так и для наблюдения. Объявляют острова своими, и подход к месторождению закрыт. Мы тоже не можем и не собираемся нападать, потому что это повлечет за собой войну, и поэтому нам останется лишь утереться. Итак, чего же вы хотите от меня?» «Можем играть», — показал он рукой на фэрвей. «Лунка свободна». 240 ярдов, пар 3. Две группы кустов недалеко от грина заставляют задуматься о меткости, а яма с водой перед грином о вероятности повторного ввода мяча. Оптимально. Аккуратненько бросить мяч ярдов на 140, потом еще разок с максимальной точностью на грин. Можно попытаться сразу на грин, но это не по моей точности. А вот Ротман, пожалуй, сможет, учитывая, что он и с полем хорошо знаком. 150 ярдов у меня, 6-й айрон. Главное, чтобы мячик не распрыгался и не катился слишком далеко. Фэрвей влажный, поливали недавно. Не должен мяч сильно прыгать. Так и сделаю. Достал из сумки шестерку, мячик на короткую ти поставил. Удар стандартный, Ничего мудрить не надо. Главное прицелиться в створ двух групп кустов, чтобы в случае неудачи шансов на нормальное продолжение было больше. Ударил. Мяч упал точно, как я и планировал. Теперь еще разок аккуратно сыграть на грин, и тогда смогу уложиться в пар, пожалуй. «По-прежнему перестраховывайтесь, господин Ярцев», — прокомментировал мой удар Родман. «Мы уже это обсуждали. Мне склонность к риску не свойственна. Ну, а я попытаюсь своим способом». Родман целился недолго и выбросил мяч прямо на грин, метров за 6 от флага. «Я бы так не сумел». «Может, и сумел бы, но для меня это вопрос удачи. Он в пар уложится наверняка. Длинный пад поближе к лунке, а затем добивание. А мне еще один удар с аптекарской точностью проводить надо». Мы оба пошли к моему мячу. «Итак, чего же вы все же хотите?» «Мы должны или сорвать, или задержать захват диких островов русскими», — сказал Родман. «Подробнее вы можете сказать? У вас есть план, или вы просто намерены попросить меня это сделать как-нибудь, как мне будет угодно?» С добавкой ехидства в интонацию спросил я. «План есть, разумеется», — пропустил Родман мое ехидство мимо ушей. «План состоит из двух частей, одна из которых обязательно, другая — желательно. На ваш взгляд, каким образом будет осуществлен захват островов?» «Ну, тут и гадать нечего. Если я изложу свое настоящее видение, вряд ли оно будет отличаться от видения орденцев. Поэтому и не буду придуриваться. Скажу как есть». «Учитывая низкую обеспеченность морскими десантными средствами, скорее всего, будет высажен вертолетный десант в составе егерских разведывательных частей. Они захватят плацдармы, затем им по воздуху перебросят подкрепления. Может быть, не единожды. После чего на обычных транспортных судах будет переброшена необходимая техника, артиллерия и так далее. Ничего оригинального. Весь расчет на внезапность и быстроту первого удара, равно как и высокую выучку». «Совершенно верно. Других вариантов нет», — согласился Родман. «Поэтому в случае атаки их вертолеты уязвимы для ПЗРК, и еще у них дефицит морского транспорта. У них из своего морского транспорта только угольные баржи, рыболовецкие суда и пара небольших танкеров. Танкеры они наверняка использовать не будут, они их кормят. А вот на баржах вполне можно перебросить на остров артиллерию, оборудование и технику, если никто не будет препятствовать». «Возможно», — кивнул я. «А зенитная артиллерия у обитателей диких островов есть?» «Мы исходим из того, что позиции артиллерии будут разведаны и подавлены», — ответил Ротман. «В поселке Береговой подготовлена рота подводных диверсантов. Возможно, они и начнут атаку. А вот разведать переносные зенитно-ракетные комплексы почти невозможно. Поэтому именно ПЗРК способны сорвать атаку вертолетов». «Вторая мишень, как я понимаю, транспорт». «Да, если удастся повредить баржи, высадка задержится. Без барж они не начнут вертолетного десанта, смысл теряется. Не будет возможности осуществлять снабжение и подвозить подкрепление». «Нет, все же эти ребята — дилетанты. Они играют в этот новый мир, причем даже в те игры, о которых не знают ничего». «Скажите, основную схему операцию придумали вы сами?» «В основном», — чуть насторожился Родман, — «а что?» «Несколько по-дилетантски выглядит, вы уж простите за откровенность», — решил я опустить его на землю. «Эскадрилья Ми-8МТ способна каждым рейсом перебрасывать на острова роту со всем вооружением. В течение светового дня они могут перебросить на остров до батальона, а у русской армии ни одна эскадрилья вертолетов. Могут и имеющиеся Ми-2Т даже задействовать, которые тоже в состоянии личный состав перебрасывать, по 8 бойцов каждый.